Глава 6. Башня до небес. У Субару мягкие волосы. И я просто обожаю их гладить. Правда, самой Субару это жутко не нравится. Она прямо говорит, что ненавидит, когда ее гладят по волосам. Ненавидит настолько, что, по ее собственному утверждению, не будет рада, даже если это будет делать самый любимый на свете человек. Вообще, Субару легко делает такие категоричные утверждения. Вот только я прекрасно помню, как она тихо урчала, как довольная кошка, когда Нисина гладил ее волосы. Субару сидела на полу, вытягивая спину, как это частенько делают кошачьи. Нисина провел рукой по ее спине, опускаясь все ниже, погладил ее по ягодицам, а потом встал, напоследок подарив ей легкий поцелуй. «Нисина!» — позвала Субару нараспев. Она всегда неестественно тянет последний слог его фамилии, не то ласково, не то с какой-то угрозой. «Уже уходишь?» — спросила Субару. «Ага», — ответил Нисина, а потом, повернувшись к холодильнику, за которым я и пряталась, произнес: «Хватит подслушивать, выходи лучше». Холодильник в нашей Субару комнате почему-то стоит не у стены. Он гордо расположился в самом центре помещения. Туда его перетащила Субару. Тогда она заявила, что ей хочется, чтобы до холодильника можно было легко дотянуться откуда угодно. Нисина вскоре ушел. Субару развалилась прямо на полу, подняв облачко пыли. Пылинки заблестели в солнечных лучах, проникавших в комнату через окно. За пределами полоски света, правда, ничего уже видно не было. Субару, все так же лежа на полу, протянула руку к свету и сжала ладонь, словно пытаясь схватить пылинку. «Не ловится», — все так же лежа пожаловалась Субару. «Это вроде называется эффект Тинделя», — поведала я тихо. «Эффект чего-чего?» «Это из-за него пыль в воздухе светится». «А ты откуда знаешь?» — спросила Субару, лежа на боку и опираясь на локоть. «Это Нисина рассказал», — еще тише ответила я. Субару ногой открыла холодильник, какое-то время придерживала открытую дверцу узким носком, но потом снова ее закрыла. Холодильник глухо загудел. «Вот и славно», — сказала она, громко и словно совершенно без интонации. Все слова звучали одинаково, как идеально подобранные камушки. «Нисина, кстати, довольно много знает», — произнесла я, на что Субару выдала еще одно идеально ровное «вот и славно». Я поднялась на ноги. Субару кувыркнулась через голову. Ее гибкое миниатюрное тело позволяло проворачивать такие трюки даже в довольно тесном пространстве. Вид у нее при этом был недовольный. Наверняка злится, что Нисина не поцеловал ее как следует. А еще ее точно сердит тот факт, что про того самого Тинделя рассказали мне, а не ей. С Нисиной я познакомилась совсем недавно. Его притащила к нам Субару. Они встретились в каком-то заведении, поболтали часа два, и вот Субару уже привела нового знакомого в наше жилище. «Она сказала, что очень хочет спать», — совершенно спокойным тоном пояснил тогда Нисина, и Субару, подтверждая его слова, безвольно распласталась на полу и тут же уснула. «Никогда еще не видел, чтобы девушка так сонно говорила, что хочет спать», — со смехом сказал парень. «А Субару вообще человек максимально прямой», — хмуро ответила я. Меня раздражало и Субару, зачем-то притащившая домой незнакомого мужика, и сам Несина, который нагло зашел в чужое жилище, хотя даже не казался особенно жаждущим соития. Не нравятся мне такие непонятные ситуации. Субару всегда говорит, что есть только два варианта — белый и черный. А когда я возражаю, что есть еще красный, зеленый или там желтый и фиолетовый, она всегда громко смеется в ответ. Голос у нее очень ясный, и при одной только мысли о том, что этим своим ясным голосом она беспечно сказала малознакомому мужику, что хочет спать, я злилась еще сильнее. «Может, выпьешь чего-нибудь?» — предложил Несина, глядя на спящую прямо на полу Субару. «Нет», — резко ответила я, и тут же несколько раздраженно продолжила. «Да и вообще, это как-то наша квартира, а не твоя». Несина прищурился. «А тебя, солнышко, вроде Тама зовут?» «А ты всех девушек солнышками называешь?» — с вызовом спросила я, сверля незваного гостя взглядом. Несина даже не рассердился. Он сунул руку в свой не слишком толстый портфель и вытащил банку улуна. «Не всех», — ответил мужчина, открывая напиток. «Только тех, кому подходит это прозвище. Как, например, тебе». Из наклоненной банки пролилось несколько капель чая, а мне захотелось отвесить Несина пощечину. «Уже завтрашний день начинается, так что давай, уматывай домой!» Я показала пальцем на дверь. Субару наверняка пристыдила бы меня, мол, неприлично показывать пальцем. Она вообще порой ведет себя до странности консервативно. «Уже завтрашний день начинается, значит. Интересное выражение», — сказал Несина, прихлебывая улун из банки и параллельно обуваясь. Затем он открыл дверь той рукой, в которой держал портфель, и вышел, продолжая пить чай уже на ходу. Потом до меня донесся стук его подошв по ступенькам. В дверном проеме показался кусочек начавшего светлеть неба. Снизу поднялся холодный воздух. «Вот завтрашний день и начался», — пробормотала я. «На самом деле день меняется в полночь, но мне всегда казалось, что ночь до рассвета принадлежит дню вчерашнему. Впрочем, и это длится лишь до утренней зари. Вместе с рассветом приходит совершенно новый день». Я поспешно закрыла дверь и достала из холодильника яблочный сок. Наклонив высокую пластиковую тару, я налила себе полстакана и сделала несколько медленных глотков. «А Субару наверняка любит этого Несина», — подумалось мне. Загудел холодильник. Субару слабо шевельнулась во сне. Я укрыла ее одеялом, легонько погладив по щеке. Сейчас она не могла ничего возразить. С тех пор Несина стал частенько захаживать к нам. Просто так, даже без предупреждения. «А что, как-нибудь предупредить нельзя было? По телефону позвонить, например?» На что Субару с обычной категоричностью ответила. «С предупреждением мне интересно». Сам Несина только улыбнулся. Так как он всегда заявляется без предупреждения, довольно часто бывает, что в квартире он застает только меня. Субару вообще очень любит шататься где-то вне дома. «Почему ты все время сворачиваешься калачиком?» — спросил как-то Несина. «Когда Субару нет дома, я обычно провожу время, свернувшись на небольшом покрывале прямо на полу. Субару говорит, что я просто устаю от необходимости разбираться в запутанном внешнем мире». «Мне так спокойнее», — ответила я. «А вот Субару, наоборот, вечно стремится выпрямиться. Я ж говорила, она в целом человек очень прямой». «А что, девушки с прямым характером всегда любят вытягиваться? Брюзга свернется и брюзжит, Прямой же, прямо и лежит. «Интересный ты, однако, человек», — с каким-то даже восхищением в голосе сказал Несина. «Кстати, а лет-то тебе сколько?» «Мы же с Субару ровесницы, так что мне тоже 21». «Ого!» — удивился мужчина. «В год нашего рождения Оонуки нашел 100 миллионов йен, а когда мне было 4, по всей стране гремела слава о монстре с 21 лицом», — пояснила я, и Несина пристально воззрился на мое лицо. Хисао Оонуки, 1938-2000, водитель грузовика, который в 1980 году нашел в районе Гиндза в Токио сверток с наличными на сумму 100 миллионов йен и отнес находку в полицию. Монстр с 21 лицом — псевдоним, использовавшийся неустановленным человеком либо группой лиц, ответственных за рассылку писем с шантажом главам двух крупных японских компаний в 1984 году. Это обозначение отсылает к персонажу Рампо Эдагавы, вору по прозвищу «Двадцатиликий». «Что, неужто я выгляжу сильно старше?» «Да нет. Я бы сказал, что ты выглядишь сразу и на 10, и на 20, и на 70». «Ну и бред», — сказала я, швыряя в Несина подушкой. Несина поймал подушку обеими руками и зарылся в нее лицом. «Какой приятный запах», — произнес он. «Твой, наверное». «Кстати, мы с Субару, когда только познакомились, как раз разговорились о том, что бы мы делали, если бы нашли 100 миллионов», — поведала я, стараясь не смотреть на теребящего подушку Несина. «И что бы ты сделала?» — спросил Несина. «Я бы зарыла их в землю, а потом иногда выкапывала и улыбалась». «И тебе хватило бы сил терпеть? Ничего себе!» «Хватило бы. А Субару? Что бы она делала?» «Она сказала, что завела бы собаку и купила ей будку и ошейник». «А разве для этого нужно целых 100 миллионов?» «По ее словам, ошейник был бы просто шикарный, с бриллиантами, изумрудами и рубинами». «Да его тут же украдут!» «Само собой, это она тоже предусмотрела». «И что же она собралась делать в случае кражи?» «Браниться. Долго. Очень долго и очень сильно». Глаза Несина расширились от удивления. А потом он коротко рассмеялся. «Ругань на 100 миллионов, значит. Неплохо, неплохо». «А потом собирается жить с оставшимся у нее песиком». Несина хмыкнул и прищурил глаза. «Между прочим, я уже даже решила, где именно закопаю деньги, а Субару определилась с магазином, где можно купить тот самый ошейник». «Осталось только найти 100 миллионов», — хихикнул Несина. Я тут же пожалела о том, что разболтала ему наши с Субару дурацкие мечты. Плотно сжав губы, я снова свернулась на своей подстилке. «Если бы у меня было 100 миллионов... Если бы у меня было 100 миллионов, — пробормотал мужчина, — я, возможно, смог бы сделать счастливыми всех знакомых женщин». Некоторое время спустя Несина ушел. Я же, обращаясь к уже покинувшему квартиру визитеру, сердито сказала: «Вообще-то женщинам не нужно, чтобы их делал счастливыми кто-то другой. Настоящее счастье женщина может обрести только сама». Я взяла ту самую подушку, которой швырнула в Несина, и понюхала ее. Пахла она точно так же, как любая другая подушка. Я снова свернулась калачиком на полу, но это меня почему-то не успокоило. Я свернулась еще плотнее, так что колени почти доставали до носа. Меня начало клонить в сон, и постепенно я немного выпрямилась, расправив руки и ноги. Так, я и заснула. Когда Несина пришел в следующий раз, я спросила: «Кстати, а тебе самому-то сколько лет?» Субару смотрела стоявший в углу комнаты телевизор. Она любит смотреть ТВ настолько, что телевизор работает весь день. Для Субару, у которой нет даже мобильного, именно телевизор оставался единственным предметом роскоши. 31. В год моего рождения кучка угонщиков угнала самолет в Пхеньян, а когда мне было 4, Сэкигути гнул ложки на ТВ. Речь идет об угоне пассажирского самолета Boeing 727-89 авиакомпании Japan Airlines группы из 9 угонщиков, произошедшей 31 марта 1970 года. Дзюн Сэкигути, родившийся в 1962-м, самозваный обладатель сверхспособностей, известный тем, что якобы сгибал различные предметы силой мысли. «Ты что, настолько древний?» — переспросила я. «Какой еще угон самолета?» «А я ведь, помнится, и сам старательно пытался гнуть ложки». Проигнорировав мой вопрос, с ностальгией в голосе пробормотал Несина. «Субару иногда гнет», — сказала я. Мужчина удивленно вытаращил глаза. Брови у него при этом немного опустились, так что лицо его выглядело глуповато. «Когда злится, она запросто гнет ложки. И кружки бьет, и стулья пинает», — продолжила я. «И правда очень прямолинейно», — захихикал мужчина. Не знаю, слышала ли наш разговор сама Субару. Она все так же сидела спиной к нам, уставившись в экран. «А Субару ты солнышком не называешь?» — спросила я, на что Несина согласно кивнул. «Ей это прозвище не идет». Меня этот ответ почему-то возмутил. В том, чтобы женщину называли солнышком, я ничего приятного не вижу, но меня рассердило, что, по мнению Несина, Субару такое прозвище не идет, потому что ей идет практически все, просто Несина ничего не понимает. Я вернулась на свое покрывало и свернулась калачиком. До прижатого к полу уха смутно доносился прогноз погоды. Субару особенно любит смотреть погоду. Как только начинают передавать прогноз, она всегда делает звук громче. «В районе Сэкигахары сильный снегопад. В предгорьях на севере ожидаются сугробы от 30 до 50 сантиметров. В прибрежных районах ожидаются высокие волны. Будьте осторожны во время прогулок у моря». Несина пристально смотрел на увлеченно смотрящую прогноз погоды Субару. «Когда выпадет снег, надо будет нам с Субару слепить снеговика», — подумала я. И еще сильнее прижалась ухом к расстеленному на полу покрывалу. «Слушай, а на что вы вообще живете?» — спросил Несина. «Да так?» — ответила Субару. «Это не ответ», — засмеялся мужчина. «Подрабатываем», — вместо Субару сказала я. «Субару в семье, а я так, зарабатываю, чем придется». «В семье Субару работает 4 дня в неделю. Сима — это бар в испанском стиле, которым в одиночку управляет мужчина средних лет по фамилии Сима. Я как-то спросила, что же в этом заведении такого испанского, на что Субару ответила. Говорят, там во все блюда чеснок добавляют. Какое-то время Субару даже встречалась с этим Симой. Один раз он даже приходил в наше жилище. «Надо же, какая крохотная комнатка! И вы тут живете вдвоем?» — удивился он, окидывая нашу квартиру оценивающим взглядом. Когда Сима ушел, я спросила: «Слушай, Субару, а что ты в нем нашла?» «Мне нравятся его ноги», — ответила соседка по комнате. «Мне нравятся мужчины с мускулистыми ногами и руками». Вскоре Субару с Симой расстались. и сразу после расставания она начала работать в его заведении. «А разве обычно бывает не наоборот?» — удивилась тогда я. «Раз расстались, то и в баре помогать больше незачем». Субару пристально посмотрела на меня и изрекла: «Не надо смешивать работу и личную жизнь, Тама». Позже она призналась: «Я хочу поднакопить деньжат, но пока не очень-то получается». «На что копить собираешься?» — поинтересовался Нисина. «Чтобы поселиться рядом с Цутенкаку», — ответила Субару, прихлебывая чай. Чай приготовил Нисина. Субару всегда пьет чай, добавляя в чашку горячее молоко. Цутенкаку — дословно «башня до неба», достопримечательность японского города Осака, расположена в районе Синсекай на Нива-ку. Ее общая высота составляет 103 метра, главная смотровая площадка находится на высоте 91 метр. «А зачем тебе эта башня?» — спросил Нисина, тоже попивая чай. «Раньше она была чем-то вроде соединения Эйфелевой башни и Триумфальной арки», — пояснила Субару. «Она очень любит рассказывать эту историю. Как будто Эйфелеву башню поставили на Триумфальную арку». «Ничего себе!» — восхитился Нисина. «О, да, это было нечто!» — кивнула Субару. «Но она сгорела при пожаре. Нынешнюю башню построили уже после войны». «А почему ты хочешь жить именно рядом с Цутенкаку?» — поинтересовался мужчина. «Так это же круто!» — ответила Субару. «Токийская башня ничуть не хуже», — тихо заметила я, но соседка покачала головой. «В Токио мне будет одиноко». «Думаешь?» — с сомнением в голосе произнес Нисина. «Тебе не будет одиноко», — сказала я, но только мысленно. «Если мы будем жить вместе, ты нигде не будешь чувствовать себя одиноко». Все так же мысленно я спросила: «Нисина, а вы с Субару встречаетесь?» Раньше я всегда могла понять, с кем сейчас Субару, но ее отношения с Нисина уж слишком мне непонятны. «Вас не поймешь», — пробормотала я уже вслух. «Ты любишь четко делить все на черное и белое, а разницы между ними никакой», — отреагировал Нисина. «Ну, на Цутенкаку я пойду в белом пальто и белоснежных ботинках», — как-то певуче сказала Субару. «А ты раньше на Цутенкаку не поднималась?» — спросил мужчина. «Ни разу», — ответила Субару. «Я ее даже не видела ни разу». «Надеюсь, ты поскорее накопишь нужную сумму», — сказал Нисина. Я думала, что дальше он скажет, что сам отвезет Субару к башне. Но мужчина ничего не сказал. Он просто смотрел на мою соседку, а она на него. И только я смотрела в окно. Я почувствовала легкую боль в груди. Наверное, я все-таки немного завидовала, хотя и сама не знала, чему именно. Казалось, вот-вот повалит снег. Чай совсем остыл. Это был самый холодный день за всю зиму. «Я хочу тебя», — сказал Нисина. Он был немного навеселее, хотя обычно почти не пил. «Слушай, а вы с Субару что, встречаетесь?» — вдруг спросил он. В тот день Субару, как это часто бывало, куда-то испарилась. «Что за идиотские вопросы?» — довольно резко ответила я. «Прости», — извинился Нисина, а потом тихо продолжил. «Мне вдруг захотелось заняться с тобой любовью». «Мне впервые сказали об этом так прямо, так что я не знала, что с этим делать». Мальчики так прямо не говорят. Обычно они используют какие-то более завуалированные выражения. Мне даже стало немного смешно. Несколько раз мы с парнем лежали вместе нагишом, даже целовались и трогали друг друга. Может быть, если бы я знала, как это обычно происходит у девушек, мы смогли бы стать с Субару полноценной парой. Но у нас ничего не получилось. На самом деле, меня немного пугала перспектива романтических отношений с девушкой. Интересно, что по этому поводу думала сама Субару. «Заняться любовью, значит?» — засмеялась я. Нисина заключил меня в объятия и погладил по голове. Это было очень приятно. И почему Субару так ненавидит, когда ее гладят? «У тебя такие шелковистые волосы», — сказал мужчина. «А у Субару волосы скорее пушистые». Меня окатило запахом алкоголя. Так мы и переспали, прямо на полу. У Нисина, как оказалось, очень твердые руки, твердые и очень сильные. Когда мы закончили, мне вдруг стало грустно. «Слушай, а почему ты решил переспать со мной?» — спросила я. «Потому что я явно тебе нравлюсь», — ответил Нисина. Его голос тоже звучал грустно. «А он, похоже, чувствует ту же печаль, что и я», — подумалось мне. «Интересно, что приносит Субару больше всего счастья?» — пробормотал Нисина. «По-моему, она вообще всегда счастлива», — тихо ответила я. «Правда, я прекрасно знала, что это не так. Если она сейчас войдет в комнату, это сделает ее несчастной, ужасно несчастной». «А вы с Субару любите друг друга?» — наконец решилась спросить я. «Я думаю, да», — ответил Нисина. «А вот что думает она сама, не знаю». Я хмыкнула. Нисина поднял голову, из прихожей послышался звук открываемой двери. Я лежала неподвижно, прижимаясь ухом к своей подстилке. Я услышала, как у кого-то перехватило дыхание от изумления. Нисина встал. Субару, по-видимому, попятилась назад. Я услышала глухой удар тела о дверь. «Субару?» — позвал мужчина. Субару не ответила. «Ты все не так поняла», — сказал он. «Что не так поняла?» — хрипло спросила соседка. «Ты все не так поняла», — повторил Нисина. Я услышала, как закрылась дверь, а вслед за этим послышался топот ног вниз по лестнице. Я так и лежала с закрытыми глазами, прижавшись ухом к полу. Нисина несколько минут стоял как вкопанный. Так как стоял он совсем рядом со мной, я видела, как его ноги от лодыжек до колен покрылись пупырышками гусиной кожи. «Так что же она не так поняла, а, Нисина?» — мысленно спросила я. Я коснулась ноги мужчины. Нисина медленно сел. «Тама», — шепотом позвал он. «А?» — отозвалась я. «Тама», — снова обратился ко мне Нисина. «А?» — повторила и я. Мы обнялись. На фоне заворчал холодильник. К слову, именно из-за этого холодильника мы с Субару и начали жить вместе. «У меня тут появился большой старый холодильник», — сказала тогда моя еще будущая соседка. «Только мне его ставить некуда». Тогда Субару жила в еще более тесной квартирке, настолько тесной, что там толком не было места для готовки. «У меня как раз холодильник сломался», — ответила я, и мы вдвоем начали искать себе новое жилище. Мы вместе посмотрели несколько вариантов, и все они Субару понравились, так что роль брюзги, жалующейся на отсутствие солнечного света или места для хранения, досталась мне. Переезд много времени не занял. Нам нужно было перевести на новое место лишь тот самый холодильник да минимальный набор личных вещей. Обе мы жили довольно бедно, так что и вещей у нас было совсем немного. «Давай в честь переезда гречневой лапши поедим», — предложила Субару, и мы отправились в соседнее лапшичное. Я заказала лапшу с сыром и яйцом, Субару взяла лапшу с грибами. Субару даже имя холодильнику дала. Она называла старенький бытовой прибор «Дзодзо». «Интересно, а если пнуть Дзодзо, небо накажет?» — говорила моя соседка, тем не менее то и дело открывая дверцу старенького холодильника ногой и даже засовывая носок внутрь прибора. Я много раз ругала ее за это, но Субару так и не избавилась от своей глупой привычки. «Дзодзо ужасно шумный», — жаловалась она, подражая бурчанию холодильника. Кстати говоря, Субару наделила именем и телевизор. Этому прибору досталось имя Саёка. «Саёка у нас трудяга», — говорила она, увлеченно смотря в экран. «Целыми днями работает, светится». Во время песчаных бурь Субару прилипала к экрану еще сильнее. «За этой бурей наверняка и прячется Цутенкаку», — говорила она, сидя перед экраном Саёка. Я же никак не могла называть холодильник и телевизор по именам. Мне это казалось глупым. Субару таких трудностей не испытывала. Она и сама была какой-то бестолковой, со своими мягкими волосами и любовью к бесцельным прогулкам. После того случая Субару позвонила мне, и я отправилась на станцию, усевшись там на указанную ею скамейку. «Возьми кофе в автомате и жди меня на самой дальней скамейке», — указала она по телефону. Как и было условлено, я взяла кофе и осталась ждать. Через несколько минут показалась и Субару. Она подбежала ко мне, промчавшись по платформе. Мне было интересно, каким будет ее лицо в момент нашей встречи, но оно даже не изменилось. Выхватив баночку с кофе из моей руки, Субару потянула за металлический язычок, открывая напиток, и принялась пить. «А почему чисто черный-то?» — тут же пожаловалась она. «Горький же!» «Ну, я как-то не думала, что ты будешь его пить», — возразила я, на что Субару нахмурилась. «То есть ты даже не попытаешься загладить вину, а, Тама?» «Прости», — тихо сказала я. «Да на что мне твои извинения?» — отмахнулась Субару. Потом мы уселись вместе на лавочку и принялись болтать о том о сём. «Всему еще ходишь?» «Ага. Несина по тебе скучает. Звонил к нам всему». «Холодильник в полном порядке». «Это хорошо. Береги старичка от Дзодзо». «Хорошо». «Ключ потом закину в почтовый ящик». «Хорошо». Несина по телефону предложил выйти за него замуж. «Чего?» «Вот и о чем только эти взрослые думают». Субару рассмеялась и добавила. «Ну какое еще замужество?» Субару легко поднялась со скамейки. «Знаешь, Несина мог бы хоть трусы надеть. Так ведь и стоял голышом с самым дурацким видом. Хотя так он выглядел даже мило», — пробормотала соседка. «Несина», — протянула напоследок Субару и быстро зашагала прочь по платформе. Я долго смотрела ей вслед. Это была наша последняя встреча. «Она сказала, что поедет к Цутенкаку», — поведал Сима. «Попросила дать денег в долг и уехала. Больше я ее не видел. Всему я пошла вдвоем с Несина. Вообще-то идти мне не хотелось, о чем я прямо ему и сказала. Но Несина так настойчиво упрашивал, что пришлось все-таки согласиться. Сам Сима, хозяин заведения, говорил с нами расслабленно, параллельно обжаривая за стойкой чеснок. «И о чем только эти девчонки думают?» «Сколько Субару взяла?» «Я все верну», — быстро сказал Несина. «А вы-то тут при чем?» — удивленно спросил Сима, посыпая слегка обжаренную рыбу чесноком и укропом. «Потому что это моя вина», — напряженным тоном ответил Несина. «Субару ничего такого не говорила?» — сказал Сима, ставя перед нами блюдо, в меню именуемое «Ставридой» по-испански. Я заметила лежавшие на полке в дальней части стойки перчатки Субару. «Она скоро вернется. Посмотрит на свою башню, как хотела, и явится обратно», — уверенно сказал хозяин бара, начиная мыть посуду. Мужчина даже напевал что-то себе под нос. Мы с Несина съели ставриду по-испански, улиток по-испански и грибное сате, а потом, по рекомендации хозяина, выпили по бокалу испанского вина, на этикетке которого был нарисован красный бык. «А Субару всегда нравилось грибное сате», — тихо сказала я. Несина кивнул. «И почему я не угостил ее огромной порцией тушеных грибов?» Мы вышли из бара. На улице шел мелкий снег. «Знаешь, в Цутенкако есть статуя пеликена. Говорят, если погладить его по ноге, любое желание сбудется», — поведал мне Несина, по-прежнему смотря вперед. «Пеликен — это тот человечек с заостренной головой?» — уточнила я. «Он самый. Думаю, Субару понравится», — медленно ответил мужчина. Пеликен — эскимосский и чукотский талисман, представляющий вырезанную из моржового клыка фигурку широко улыбающегося существа, традиционно изображающегося с большими ушами, круглым животиком и длинными прижатыми к бокам ручками. Мне вдруг захотелось снова погладить бывшую соседку по волосам. Несина по-прежнему смотрел прямо вперед. Потом мне пришло в голову, что и с Несином мы больше, пожалуй, не встретимся. Потом я попыталась вообразить себе облик Цутенкако. Там я тоже никогда не была. Воображение нарисовало шумную, ярко освещенную башню и улыбающуюся Субару на самой ее вершине. Чуть вытянувшись, я поцеловала Несина в щеку. Снег тонким слоем покрывал капоты стоящих машин. Сожалея о том, что мы с Субару так и не слепили вместе снеговика, я осторожно провела пальцами по лежащему на капоте снежку.